Здесь же за неприметной дверцей был местный клозет. Отверстие вырублено в скале, а смыв работал безостановочно. Видимо, для этих целей был отведен один из потоков с водопада. Удобно. На второй уровень вела широкая каменная лестница, у основания которой спряталось небольшое рабочее место. Неполноценный кабинет, но сделать записи вполне можно. Деревянная мебель выглядела как новая. Резной стол с обилием ящичков из красного дерева дополнял стул с мягкой обивкой на спинке и сиденье. Вполне на уровне. Над столом висела уменьшенная копия карты неизвестного материка с обозначениями обелисков. Материк был единственный, со всех сторон омывался океаном, но имел в одном месте подковообразный залив, глубоко врезающийся в сушу. На берегу залива художник нарисовал не обелиск, а знак трилистника. Знать бы еще, что это за место такое столица. Это были мои первые знания о Мартине. Пробел в этом направлении нужно тоже устранять, и чем быстрее, тем лучше. На второй уровень я поднималась в задумчивости. Здесь у дальней стены располагалась двуспальная кровать. Рядом с ней виднелся скромных размеров платяной шкаф. После посещения апартаментов с целыми гардеробными комнатами, этот был действительно скромным. Еще в интерьере присутствовали чайная зона с небольшим столиком и парой низких деревянных табуретов с маленькими вышитыми подушечками. Комнату оформили в нескольких оттенках зеленого, от изумрудного до нежно-салатового. Занавески, ласкаемые ветром, напомнили морские волны. Постельное белье, расшитое серебряными нитями, имитировало растительность джунглей. Я вышла на балкон. Мне еще не попадались покои Айши, где бы не было собственной смотровой площадки. Размеры и формы балконов разнились, были открытые с видом на утренние рассветы, были уютные беседки для любования закатами, и лишь эти апартаменты выходили непосредственно к водопаду. Грохочущий поток стремительно проносился мимо, брызги бодрили, вода в горах была ледяной. Внизу за водной взвесью и пенными бурунами виднелось небольшое озерцо, оно находилось выше по уровню, чем видимое мною ранее. Глубину на глаз определить не удалось, но чем-то оно привлекало внимание. Подышав свежим влажным воздухом, отправилась потрошить шкаф в надежде найти более приличную одежду, чем простыня или два куска ткани, по недоразумению незваные здесь платьями. И мне повезло. В шкафу висело несколько тренировочных комплектов, состоящих из рубашки и штанов. Серые, без вышивки и прочих украшений, они были мне слегка великоваты, но выбирать не приходилось. Из осмотренных ранее покоев я прихватила несколько платьев местного фасона, но чувствовала себя в них откровенно неуютно. Особый дискомфорт вызывало отсутствие нижнего белья. Я специально присматривалась к курьераму. Легкая ткань не скрывала столь пикантную подробность. Брать вещи с чужого плеча было странно, но не в простынке же дефилировать. Пока переодевшись в тренировочный костюм, я отправилась в кури. Нужно было решить вопрос с уборкой и с одеждой. Шеф-повар Ягеров нашлась на кухне, только в этот раз я сама смогла повторить путь, проделанный ранее с Раму. Я была невероятно горда собой, пока не увидела округлившиеся от ужаса глаза Ури. Она с невероятной проворностью скинула с себя фартук, обернула его вокруг моей талии, подхватив меня под мышку как пушинку, выбежала обратно в сумрак переходов. Едва камень за нашими спинами встал на место, она разразилась причитаниями. «Да что ж это делается, да зачем же вы на себя беду кличите, пусть духи будут милостивы к этой болезной, ибо она не ведает, что творит. Во имя неба, земли и морских глубин». Ури поочередно приложила пальцы ко лбу, солнечному сплетению и животу, а затем поцеловала висящий на кожаном шнурке знак трилистника, а знак как на карте на берегу залива. Я ждала более внятных объяснений. «Маленькая Айша, снимите их немедленно, не навлекайте на себя беду», в глазах Ури застыла мольба. «Да в чем дело-то, я не понимаю. Девочки, девушки и женщины никогда не наденут на себя от неподоброй воли. Табу. Похоже, имелись в виду штаны. Но Эмари их носит», возмутилась я, вспомнив тренировку Муар, где ее нельзя было отличить от остальных бойцов, от неположенной лишь воину, и то после изнурительного экзамена. Женщина, одевшая от не, прогневает духов, бросая вызов своей природе и своему предназначению, назидательно вещала Ури. «Амари, лучший боец клана и одна из сильнейших кошек в Мартине, и она не женщина. Она достойна носить отни, как никто другой. О, как все сложно. Здесь какая-то помесь махрового патриархата и боевых традиций». Смущала только часть фразы, что Амари не женщина. Надо будет расспросить Муар при случае. Только еще неизвестно, к когда этот случай представится. Штаны пришлось стянуть и свернуть в моток, попутно стукнув по загребущим рукам Ури, пытавшимся умыкнуть их. «Фигушки, мне нужнее. Я, собственно, почему пришла?» Спешила я перевести разговор в нужное русло. «Может кто-нибудь мне помочь убраться в выбранных покоях?» «Так все покои Айши регулярно убираются», — недоуменно ответила Ури. «Мне бы двухуровневые убрать», — в моем голосе сквозила неуверенность. Реакция Ури была неожиданной. «Маленькая Айша, почему именно эти? Может, любые другие?» Служанка заискивающе заглядывала мне в лицо и нервно кусала губы. «Эти хочу, и не спорь, никому ни слова». Я топнула ногой, включив царевну Несмеяну и состроив разгневанный вид. «Надо, сама уберу. Дай мне только емкость под воду до тряпки. И еще, подготовь для меня швейные принадлежности, до шнуров кожаных побольше, буду усовершенствованием одежды заниматься. Не хочу воинов наших обижать». Я почему-то вспомнила про кроповые береты, положенные только лучшим из лучших. Память продолжала подкидывать подарки воспоминания. После фразы про швейные принадлежности лицо Ури приобрело одухотворенный вид, дескать, еще не все потеряно, раз Айша женским делом решила заняться. Чувствую, ждет ее большой сюрприз, как и всех остальных. Покои в порядок я приводила вместе с Ури. Та пришла собственноручно мне помогать, сохраняя секретность. Во время уборки я разговорила свою помощницу под предлогом провалов в памяти и узнала много нового о Рогниде. Оказывается, девочка приехала к ягерам всего полцикла назад, до этого жила с отцом. Айша была нелюдима, сторонилась шумных компаний, старалась уходить в лес или к водопаду. По приезду к ней приставили няню из волков, которая была и компаньонкой, и служанкой в одном лице. Буквально сразу Айша стала нездоровиться, у нее стали происходить приступы, в процессе которых она падала на землю и сотрясалась в судорогах. Еще бы, если ее травили регулярно, но оставила свои мысли при себе. Айше предстояло прожить у ягеров до совершеннолетия и пройти обряд первого оборота. Если бы зверем Рогниды оказался кто-то из кошачьих, то девочка претендовала бы на трон ягеров вместе с сестрами, а если волчица, то отправилась бы к отцу. А если окажется кто-то другой, закинула я удочку Ури, желая узнать больше подробностей про систему так называемого подданства по второй ипостаси. А кто ж у вас еще может быть? Ежели не родительские, то только обряд единения проходить. Пусть отведут духи от маленькой Айши эту напасть. Там уже только мелочь на нас соглашается. Прошли те времена, когда к нашим душам тянулись звериные владыки. Обмельчали мы, недостойны. Ури горестно вздохнула, вытерла руки о передник и поцеловала трилистник украдкой. Видимо, я зацепила какие-то личные мотивы своими расспросами. «Ури, а какая твоя вторая ипостась, ласка?» «О, да ты у нас юркая, превосходная охотница и диверсантка. Такие таланты под носом пропадают», — похвалила я Ури, отчего та аж зарделась. «Да бросьте вы, скажите тоже. Кухня, мое место, мое поле боя, где я неизменно одерживаю победу», — Ури говорила с гордостью, уперев руки с мокрыми тряпками в бока. «Однако все же честно созналась, когда я была в вашем возрасте, то обучалась с братом, тренировалась. Хотела пройти проверку на ношение этни. Крест на этой мечте поставил первый оборот, вернее, его отсутствие. Я тогда чуть не стала выбраковкой. Мне очень повезло, что единение прошло успешно. Я подошла к Ури и обняла покрепче за талию. А я-то как рада. Кто бы еще возился с пришибленной на всю голову маленькой Айши?» Ури ушла, когда покои блестели как у кота КХМ глаза в темноте, а я совершила набег по гардеробным, выбирая наименее прозрачные ткани для своих целей. Ну что же, курсы кройки и шитья я не заканчивала, но в детстве одежду на кукол шила, а потому с энтузиазмом принялась за работу. К вечеру в моем гардеробе имелся набор бикини на завязках веселых расцветок, пара свободных шортиков и простейших майк, и несколько платьев, которые я по бокам стянула кожаными шнурками крест-накрест вместо ниток. Ходить в них было не сильно удобно, зато ткань не норовила оголить телеса от каждого дуновения ветра. Пока на этом мои дизайнерские мысли иссякли, и я отправилась выгуливать одно из обновленных платьев. Цель прогулки была самая что ни на есть прозаическая. Я везде совала свой нос, чтобы Ягу смогла составить полный трехмерный план дворца. На окрестности пока не замахивалась. И так нужно было исследовать муравейник высотой под 30 метров в толще скалы. Если бы не подсказки Ягу, из некоторых мест я бы просто не вспомнила, как выбираться. Оказывается, пешие прогулки, да еще и спуски-подъемы по ступенькам, Прекрасный вид физической нагрузки. В гости Курия сегодня наведывалась раз пять. Вы выпросила себе глиняный кувшинчик с местным энергетиком в разбавленном виде. Сворачивать горы мне сейчас не нужно, а вот общий тонизирующий эффект был налицо. Повариха пристально осмотрела мой наряд со всех сторон и не нашла ничего крамольного. К ночи мы закончили обходить один из этажей дворца, но этажом конструкцию назвать можно было лишь условно. На самом деле она напоминала соты в пчелином улье. По внутренним ходам можно было попасть как на верхние этажи по лифтовой системе, так в параллельные помещения на едином уровне этаже. Это не отменяло крытых анфилад с каменными площадками снаружи дворца. Пока назначения помещения от меня ускользали, здесь не было привычных библиотек, бальных залов, кабинетов, столовых. Вообще внутреннее убранство посещенных комнат поражало простотой и отсутствием вычурности, словно это не дворец правящей династии. Простая и добротная мебель, обилие камня. Декором служили растения и мозаики из различных минералов. Ни тебе ковров, ни гобеленов, ни золотых украшений. Странности на этом не закончились. Обнаружились перекрестки, в которых видны были выходы в несколько направлений, но они не работали, будто были зафиксированы с обратной стороны. Ягу отмечала их на схеме и советовала, пока не подвергать себя риску неосмотрительными действиями. Мое же природное любопытство жаждало докопаться до разгадки, но пока информации на эту тему не было, назревала необходимость пообщаться с Амари Муар. Уточнив у первых повстречавшихся воинов о нахождении Амари, получила ответ: медитирует. Представив себе некое спокойное уединенное место где-нибудь на берегу реки, я сильно удивилась, обнаружив бабушку Рагниды на тренировочной площадке. Оружие в ее руках мелькало с невообразимой скоростью. Отсветы факелов отражались от заточенных лезвий, образуя вокруг нее едва заметный глазу световой покров. Красиво и, наверняка, требует предельной концентрации. Мы наблюдали с Ягу. Та анализировала медитацию Амари и комментировала в процессе, что из этого я смогла бы повторить в нынешнем состоянии. Пока вердикт был неутешительным. Ничего. Что-то подобное я предполагала, но надежда умирает последней. Солнце уже давно скрылось за горизонт. Дневной зной сменился ночной прохладой, лаская разгоряченную кожу. Откуда-то потянуло солоноватым запахом моря. Муар методично отрабатывала основные приемы с саблей. Отсветы факелов мелькали на обсидиановой коже, словно блуждающее пламя ласкало свою любовницу. Ровное дыхание, полная сосредоточенность. Удар, уклонение, отскок, выпад, поворот вокруг своей оси, удар. Танец с невидимым соперником продолжался. Физическая нагрузка всегда успокаивала далеко не флегматичный темперамент Амари. Вторая ипостась пантеры незримо проявлялась в поведении. Слишком порывистая, слишком живая, слишком резкая и скорая на расправу. Марук уравновешивал и дополнял сестру спокойствием и взвешенным подходом ко всем вопросам. Хотя Муар подозревала, что младший братишка железной рукой вытравил из характера все лишнее, коря себя за события юности. Единственная схватка перекроила их жизни навсегда, заодно сменив и линию наследования в клане, а все из-за одной драной кошки, Едвиги Рейс. Ее семья стала рассадником бед и несчастий для всей Мартины. 15 циклов прошло с момента ее заточения, а эхо последствий до сих пор разносится над кланом Ягер. Мало того, что она испортила жизнь Муар, так Едвига еще соблазнила мужа племянницы. Здесь не кстати в даре пробудились змеиные гены. Месть вышла жестокой. Отца Едвиги казнили из-за одержимости Марисой, поэтому никто не усомнился, когда дочь попыталась устранить беременную соперницу с помощью этой же отравы. Если убийство Дары еще можно было отнести к сведению личных счетов, то покушение на младенца тянуло на высшую меру, с учетом груза семейных прегрешений в прошлом. Только Муар и клановая повитуха волков знали правду. Дара собственноручно травила ребенка в своем чреве, почти двое суток раскуривая Марису в покоях. Это был первый раз, когда Муар ужаснулась поступком собственной племянницы, но, имея собственные счеты к Едвиге, смолчала. Месть свершилась, Едвигу заточили, вот только Рида не умерла. Слабая, болезненная, она назло матери и всем вокруг продолжала жить, мучаясь приступами столь кошмарными, что ребенка то и дело приходилось отправлять к клановому тотему на восстановление. Если разобраться, то страшным была даже не клевета из мести, а использование Марисы против Рагниды. Это уже тогда тянуло на предательство, а сейчас и подавно. Возможно ли, чтобы Риду травили регулярно на протяжении 15 циклов, провоцируя приступы? Не похоже. Когда ненужное своим родителям дитя приехало к ягуарам, Она была закрыта, необщительна и смотрела на всех с опаской, как загнанный зверь. Однако и приступов у малышки не наблюдалось, пока Дара не приставила к дочке волчью ведьму. Немыслимо, невозможно поверить, неужели племянница изводила родную кровь чужими руками? Если вначале Муар надеялась, что Рида ошиблась, указав на Марису, то сомнения отпали сами собой, стоило войти в малые покои младшей Айши. Свежий воздух, проникающий через открытый балкон, не смог выветрить острый запах благовоний с примесью сумасшествия. Каждый вдох травил животную ипостась, заставляя ее бесноваться, бороться за собственную жизнь. Когда-то давно, более 100 циклов назад, отец дал им с Маруком ощутить на себе дыхание смерти для двуипостасных. Ощутить и запомнить на всю жизнь. Риде несказанно повезло, что она смогла распознать отраву. Обыск в покоях Дары и двух других Айши показал, что от Марисового наследства осталась едва половина. Если остальная половина потрачена на убийство Рогнеды, то эту кровь проще вырезать под корень, чем передать будущие роды в такие руки. Тяжкие мысли тем не менее не притупили чувства. Гонца с южных пределов она услышала издали. Тот дышал тяжело и шумно, не стесняясь своей слабости. Двухдневный забег в животной ипостаси не мог не сказаться на человеческой. Упав на колено, измученный гонец рапортовал лаконично. Три тела на берегу. Океаниды. Умерли не своей смертью. Выбраковки. Не похоже, есть дыхательные татуировки на шее. Я уведомлю триарха и океанидов. Отдыхай. На рассвете отправимся обратно с консулами. Они засвидетельствуют погребение по водным обычаям и сообщат клану. Духота дня сменилась столь желанной прохладой. Ночное небо, усыпанное мириадами звезд, безразлично смотрело на поздних гостей, не желающих подчиняться природным ритмам. День для жизни, ночь для отдыха. Такой ритм привычен и продиктован самой природой. Противиться ему противоестественно, но необходимо, если воин находится на посту. Сурам не был на посту. Он вдыхал полной грудью ночную прохладу, ощущая на разгоряченной коже далекий океанский бриз. Сладкие стоны, едва сдерживаемые молодой кошкой, будоражили кровь и тешили самолюбие зверя. Сурам жадно двигался между ног партнерши, обхватив ее упругие бедра, чувствуя влажный шелк ее желания. Ритмичные движения сопровождались всхлипами, кошка всем телом выгибалась навстречу, призывно подставляя грудь под умелые ласки любовника. Позволив себе частичную трансформацию, Сурам шершавым языком прошелся по возбужденным соскам. Протяжный стон и отметины от когтей на спине стали ему ответом. Увлекшись реакцией молодого податливого тела, так чутко реагирующего на незамысловатые ласки, Сурам вдруг замер, словно наткнувшись на непроходимую стену. Запах. Запах будоражил, поднимая градус крови, пробуждая истинные желания, не обладать, срывая с губ сладостные стоны, а защищать, заботиться, ставя на пьедестал ту единственную, кто достоин быть свободной кошкой, гордой и своевольной, сильной и мудрой. Очередным резким, практически грубым толчком оборотень заполнил случайную партнершу до отказа, изливаясь в пока еще не способное к зачатию чрево. Девушка всхлипнула и обмякла. Воин отстранился и попытался снова уловить столь манящий аромат, но соленый морской бриз уже развеял шлейф незнакомки. Кто? Это не молодняк этого цикла, их запахи он знает. Гости, могли ли прибыть в посольство, или в ком-то из недавних детей расцвела женственность вкупе со зверем, непременно стоило выяснить, ведь теперь это дело принципа. Ни один кошак не должен получить ту, кого мысленно уже присвоил Сурам. Ни одна кошка не откажет ему в чести стать парой перед духами. Он, личный ученик Амари, он второй по силе после нее. Я возвращалась с тренировки Амари, не солоно хлебавши. Поговорить не вышло. Пока я наблюдала, ожидая окончания, на арене появились новые действующие лица. Судя по наскоро свернутой медитации, вести были недобрые. Возвращалась к себе я в глубокой задумчивости. Маршрут подсказывала Ягу, напоминая заблаговременно, где стоит свернуть. Первый день в новом мире вышел уж очень длинным. Скорее хотелось лечь в постель и забыться крепким сном без сновидений. Уже практически повернув на очередную террасу без огней, я расслышала сладостные стоны и характерную возню. Резко изменив направление движения, пришлось подниматься вверх по ступеням на следующий ярус, мысленно прося Ягу перестроить маршрут. Не хотелось отвлекать парочку от процесса, а сама я вуайеризмом не страдала, чтобы ждать в сторонке, пока они завершат начатое, и лишь потом продолжить путь. На душе было грустно. Жизнь продолжалась. Под незнакомыми небесами кто-то занимался продолжением рода, а я даже не помнила, Из какого рода я? Без роду, без племени. Оператор имеет кровное родство с родом Ягер, тихо отозвалась Ягу, чутко улавливая мои печальные мысли. Род – это не семья. Как бы парадоксально это ни звучало, неправильность происходящего крупными мазками рисовала весьма мрачную картину. Мать санкционировала убийство, сестры попытались исполнить, бабушка, видимо, жила по принципу «разделяй и властвуй». Неизвестно, чем ей другие Айши не пришлись по душе, но и к младшей внучке она особо теплых чувств не испытывала, скорее видела лишь альтернативу для своих планов. Пока выходила, что распрекрасному роду Ягер Рогнеда не нужна, вообще никому не нужна, вроде бы и понимала, что здесь так принято, но глубоко внутри что-то сопротивлялось местному мировоззрению. Пока протест лишь поднимал голову, уступая место инстинкту самосохранения и желанию выжить, но я была твердо уверена, что это до поры до времени. Черт, да ко мне лучше всех пока отнеслась служанка, хотя с должностью Ури я пока так и не определилась. В моем понимании она все же была ближе к шеф-повару или экономке, но, почему тогда она взяла надо мной шефство, оставалось загадкой. К себе в покое я добралась к полуночи и сильно удивилась. Стены мерцали тусклым серебристым светом, хотя светильников не было видно. Мерцал сам камень, напомнила солнечные батареи, днем накапливающие энергию, а ночью отдающие. Я даже потрогала стены, проверяя на наличие мха, но его там не было. Шершавый прохладный камень, который начинал чуть интенсивнее светиться, стоило лишь потереть активней. Природа полностью заменяла технологии. Необычно и интересно. Скинув с себя надоевшие платья, я поддалась соблазну окунуться в прохладную воду. Осторожно спускаясь по ступенькам, наблюдала, как одна за другой ступени начинали светиться, придавая воде нежно-голубой оттенок. Невероятное, сказочное зрелище. Лежа на воде, слушая чуть слышный плеск, я расслабилась. Нервозность отступала, тревоги дня растворялись в нежности волн. Я выжила и не раскрылась перед местными. У меня есть еда, жилье и одежда. Уже в полудреме память навеяла фразу, сказанную до боли знакомым голосом. «Все зависит от нас самих, никогда не сдавайся». Уснула я быстро и с улыбкой на губах. Глава 5. Проснулась я с рассветом и сперва даже не поняла, где нахожусь. Золотистые росчерки разукрасили лиловое небо, ветра не было. В тиши то тут, то там слышалось пение птиц, и даже водопад, казалось, сбрасывал потоки со скал, уменьшив громкость. Я потянулась всем телом, словно кошка. На душе было мирно и покойно. «Вперед, мой друг, нас ждут великие дела», — подбодрила сама себя. Наскоро нырнув в купель, взбодрилась. Вода будто бы стала прохладнее, чем вчера, но зубы от холода не стучали. Переодевшись в шорты с майкой, принялась за зарядку, делая по памяти комплекс упражнений, подумывала, что мне неплохо бы еще и бегать, заодно и Ягу план окрестностей создаст. Спустя 40 минут, обливаясь потом, я слегка поубавила свои грандиозные планы, смыв пот, прикинула, в чем же выходить на пробежку. Обувь на ремешках Ури принесла еще вчера, но многие ходили босиком, это было непривычно видеть. Представив бег по каменным ступеням босиком, тут же отмела подобные эксперименты. А значит, с обувью надо что-то придумать. Спускаясь в царство Ури, заметила заинтересованные взгляды, бросаемые в мою сторону. Я шла в маечке поверх бикини, на поясе болталась юбка, по бокам стянутая кожаными шнурами. Не принятое здесь платье и нетни, ну и духи с ними. Я еще хочу к водопаду выбраться. Может, удастся поплавать. Если бег пока недоступен, то плавание ничем не хуже. Ури встретила меня с улыбкой, чуть покачивая головой. Ишь какая, не врут, значит. И правда, наша маленькая Айша оказалась выдумщицей. Я чуть покрутилась перед Ури, давая рассмотреть со всех сторон. Легкая ткань юбки облаком разлетелась вокруг бедер и тут же осела. Хороша Айша наша, хороша. Я улыбалась, мне была приятна такая простая и искренняя похвала. Поболтав немного и получив свой завтрак, выпросила с собой разбавленного энергетика и отправилась на поиски мастера по обуви. Обувь и одежда шились вручную, по меркам заказчика. Мне же предстояло придумать местный аналог кроссовок. Старый мастер кружил на окраине поселения ягуаров. Маленький шустрый мальчишка-поваренок провел меня к неприметному домику из плетеной лозы. Оборотней еще почти не было на улицах, но Кру уже бодрствовал. Стоило нам подойти, как скрипучий голос окликнул из-за спины. «Светлого неба, урожайной земли и тихих вод вам, Айшер Гнеда!» Я обернулась, вежливо повторив приветствие. На меня смотрел сухонький старичок с длинной белоснежной бородой и молодецкой серьгой в ухе. Серые холщовые одежды не скрывали рельефное жилистое тело, все еще чувствующее силу для работы. Цепкий оценивающий взгляд мастера пробежался по моей фигуре и остановился на ступнях. «Мастер Кру, я к вам с личной просьбой». Старичок удивленно взметнул бровь. «Чем могу быть полезен маленькой Айше?» Я попыталась объяснить свою просьбу, для наглядности нарисовав палочкой на земле примерную модель обуви, особо отметив ее закрытость и необходимость хотя бы малейшей амортизации. Мастер слушал, не перебивая, и следил за моими художествами. «Позвольте узнать назначение этой обуви», — поинтересовался старичок, с интересом поглядывая на получившийся рисунок. «Понимаете, у меня сейчас есть некоторые проблемы с полным оборотом, а форму после болезни нужно восстанавливать. Придется делать это в человеческой ипостаси. Вот для бега эта обувь и нужна, а поскольку человеческая стопа не пружинит так же, как та же кошачья, нужна искусственная амортизация». Я показала на прослойку из нарисованных шариков. «В такой обуви удобно будет бегать даже по камням». Мастер Кру задумчиво жевал невесть откуда взявшуюся травинку и ухмылялся в седую бороду. «Ну и задачку вы задали, маленькая Айше. Но старому Кру будет интересно сделать что-то новенькое на старости лет. Есть у меня пара идей». В глазах у мастера загорелся огонек нетерпения. «Приходите завтра утром, покажу первые наработки, попробуйте на ощупь, то ли, что вы желаете». Я благодарно поклонилась мастеру, заверив, что обязательно буду. Мастер ушел с улыбкой в дом, я же оглянулась в поисках дороги к водопаду. Мальчишка уже исчез, выполнив задание Ури. Я в растерянности не знала, куда идти. «Ягу, помоги, нужно к водопаду». Перед глазами возникла очень упрощенная карта с точкой моего нахождения и примерным направлением движения. Я пошла бодрым шагом, отмечая движение моей сигнатуры на карте. Вроде бы верно. Домики закончились, начался лес. Красивый, первозданный и невозможно знакомый. Не знаю откуда, но я знала эти места, словно раньше видела. Стянув обувь, зарылась босыми ногами в прелую, но теплую листву. Вдыхая полной грудью утренний свежий воздух, я припустила легким бегом в направлении шума воды. Сочная зеленая листва папоротников, гирлянды цветущих лиан, раскидистые кроны в вышине, все это было такое родное, что хотелось рассмеяться. Чувства переполняли. Выбежав на каменистый берег, замедлилась в поисках большого плоского камня. Он обязательно здесь должен быть. Где-то в подсознании хмыкнула Ягу. Я, захваченная переживаниями, не придала этому особого внимания. Камень нашелся. Чуть-чуть выше по течению он мостиком вдавался в стремительный поток. С трех сторон его окружали высокие кустарники, скрывая от посторонних. Но я-то знала, что он там. Стянув майку и юбку, осталась в самодельном купальнике. Солнце уже достаточно высоко поднялось над горизонтом. Температура повышалась. Зной еще не вступил в свои права, но тепло уже ласкало кожу, приглашая освежиться. Проверив завязки, бомбочкой прыгнула в воду. Подняв взрыв брызг, вынырнула и заливисто расхохоталась. Купальник остался на месте, и это радовало. Подгребать к своему камню пришлось против течения, и это оказалось весьма непросто. Мое физическое состояние пока оставляло желать лучшего. Ну, ничего, лиха беда начала. Я выбралась на камень и осмотрелась. Мне нужна была заводь, где бы течение было не таким сильным, для длительных тренировок. Что-то похожее было ниже по течению. Там русло реки разбивал на две части громадный валун, отрезая от полноводного бурного потока тихую заводь с золотистым песочком. То, что нужно. Там я плескалась добрых два часа. Если бы не энергетика Тури, лежать бы мне на камешке загорая, а не наматывать круги в природном бассейне. Но даже с такой подпиткой я чувствовала себя измотанной. Солнышко уже основательно припекало, когда со стороны леса послышался топот и громогласный рев. Земля под ногами задрожала. Сквозь кусты, не разбирая дороги, неслось бледно-зеленое чудовище. Четырехлапое нечто больше всего напоминало плод запретной любви динозавра и гиппопотама. В холке под 2 метра, с массивным туловищем, покрытым роговыми пластинами, плоской треугольной головой и сравнительно маленьким хвостиком, как для 4-метровой туши взбесившегося животного. Чудище ревело, очумело размахивая головой во все стороны, и неслось к реке. За ним с гиканьем и свистом бежали два погонщика в набедренных повязках. Тот, что потолще, кричал и ругался, размахивая руками, а вот худой как жердь, то и дело взмахивал кнутом. Свист рассекаемого воздуха всколыхнул в душе глубоко зарытые чувства. Человеческая ненависть и звериная кровожадность подняли голову. Глаза застила красная пелена ярости. Где-то на фоне била тревогу Ягу. Внимание! Частичная трансформация. Внимание! Полная трансформация невозможна. Внимание! Критическая потеря энергии. А в это время над лесом разнесся громогласный рык. Мой рык. Зеленая животина от греха подальше резко затормозила передо мной, практически сев на задницу. Загонщики замерли, как вкопанные, с ужасом оглядываясь по сторонам в ожидании кого-то весьма страшного. А я осел бесформенной кучей у ног животины, обессилев. Болотный динозаврик осторожно ткнул в меня носом, проверяя, жива ли, а потом лизнул. Изо рта его пахло травой, намекая, что зверюга предположительно травоядна и не схарчит меня. Подняв лицо, заметила, что у него глубоко в веке застрял металлический наконечник с обрывком кожаной тесьмы. «Ты же мой хороший», — осторожно поднесла руки с раскрытыми ладонями к морде динозаврика, показывая, что не причиню вреда. Зверюшка обнюхала мои руки и с опаской покосилась одним глазом. Второй был залит кровью. «Можно ли да тебе поможет?» Я гладила болезного по морде, уговаривая согласиться на помощь. «Будет совсем чуть-чуть больно, но надо потерпеть». Животина грустно вздохнула, совсем по-человечески закрыв глаза в страхе перед обещанной болью. Небольшой хвостик нервно бил по земле, но тело оставалось неподвижным, сжавшись и словно уменьшившись в размерах. Я осторожно раздвинула складки на веке, чтобы понять, как глубоко вошел наконечник. К счастью, он был двухрогим, как на стреле, и зацепился лишь одним рогом. Вынув металлическую занозу из раны, я продолжала поглаживать животину и успокаивать. «Вот ты какой хороший, смелый и сильный, все вытерпел». Из-за спины динозаврика послышалось вежливое покашливание. Я медленно поднималась на ноги, одной рукой опираясь о голову пациента, другой сжимая окровавленный обрывок кнута. Вот уж не знаю, откуда у меня такая ненависть к кнутам, но эту животину я больше в обиду не дам. Айша я или кто, в конце концов, массивная туша динозаврика безуспешно пыталась спрятаться за маленькой мной, одновременно поддерживая и не давая рухнуть на землю от слабости. Слабость сейчас – непозволительная роскошь. Я с вызовом смотрела на двух погонщиков, которые с нагловатыми улыбочками расходились по сторонам, желая взять нас с динозавриком в кольцо. «Не советую что-либо предпринимать», – мой голос звучал глухо. Сквозь него снова прорывались нотки рычания. «Дитя, мы благодарны тебе за помощь, а теперь отойди от нашего зверя», — отозвался толстячок, выделив слово «нашего» и продолжая обходить меня сбоку. «Я, Рогнеда, Айша клана Ягер и урожденная княжна волчьего племени. Повторяю, не советую что-либо предпринимать». Мой голос звучал, на удивление, спокойно и холодно, как и должно Айше правящего рода. «Деточка, Айша Рида при смерти уже 7 дней, так что не морочь нам голову», — нахально отозвался тощий, злобно поглядывая на дрожащего всем телом динозаврика. «Подойди сюда, и я оставлю на тебе метку своих когтей», — рыкнула я, блефуя. «Хочешь стать игрушкой для маленькой Айши?» — оскалила клыки и слизнула кровь динозаврика с кожаной перевязи. «Блеф, наше все. Надеюсь, она не ядовитая», — мелькнула с опозданием мысль. В это время Ягу отчитывалась на мой мысленный запрос о последствиях повторной частичной трансформации, как в случае с Мией. Перспектива была нерадужная. Если я сейчас продемонстрирую кошачью лапу, меня потом обратно надо будет нести реанимировать к тотему. Кажется, мое маленькое представление возымело действие. Толстячок с ужасом взирал на мой окровавленный рот, а тощий засомневался. Так, надо закреплять успех. Надеюсь, что зверюга не стоит как полцарство, и мне позволит завести такого неординарного домашнего питомца. Представьтесь, чтобы я знала, кому оплатить свободу моего нового друга. В этом нет необходимости, маленькая Айша, раздался со стороны кромки леса уверенный голос Сурома. Увидев воина, выходящего из-за кустов папоротника в полном боевом облачении, я выдохнула с облегчением и чуть не осела на землю, но динозаврик вовремя подставил лапу для опоры. Суром направлялся к мастеру Круза запасными ремнями к обуви. Его отряду предстояло отправиться на границы с пустынями. Оттуда последнее время приходили тревожные вести о расшалившихся тварях. Поскольку территория смежная, зачищать предстояло со спидами. Суром горестно вздохнул, вспоминая ядовитых на язык змеюк в прямом и в переносном смысле. Отряды зачистки у них целиком состояли из женщин. Каким-то непостижимым образом змеиная вторая ипостась не наследовалась мужчинами. Среди мужчин Мартины бытовала шутка, что, только взяв в партнерши Аспиду, можно увидеть истинное лицо женщин. Но чего у змеюк не отнять, так это красоты и смертоносности. Та же Айши Дара, будучи наполовину Аспидой, обладала более утонченными чертами лица, кофейным, но не эбонитовым цветом кожи и раскосыми глазами. Ее дочери, квартеронки, переняли от бабки Аспида не только красоту. Бонусом к ней шло и змеиное коварство, раз старшенькие не постеснялись подтолкнуть Риду со скалы. Мастер Кру так и не вышел к Сурому, хотя обычно сам передавал заказы. Служка объяснил, что мастер с утра закрылся в мастерской над индивидуальным заказом маленькой Айши и еще не выходил. Не успел воин удивиться, что Рида вдруг отказалась от своего добровольного одиночества, как над лесом разнесся яростный рев дикой кошки. Эмоции зверя смешались в невообразимый шторм, обещая врагу медленную и страшную смерть. Этакого же довели до состояния боевой ярости. Любые бои за пределами арены строжайше запрещены, поэтому Сурам, не мешкая, рванул на помощь. Вот только достигнув кромки леса, он услышал холодный и властный голос маленькой Айши. «Я, Рогнеда, Айши клана Ягер и урожденная княжна волчьего племени. Повторяю, не советую что-либо предпринимать». На берегу реки стояла малышка в каких-то странных обрезках ткани, едва прикрывающих девичьи прелести, и своим телом заслоняла ездового скута с окровавленной мордой. Загонщики медленно брали в кольцо девчушку, планируя вернуть себе сбежавшую собственность. Вот только Айша не собиралась отступать. В тот момент, когда малышка предложила одному из загонщиков стать ее личной игрушкой и жадно слезала кровь с кожаной ленты, даже у Сурама вздыбились волосы на теле. Пора было вмешаться. Он и так увидел достаточно. В этом нет необходимости. Маленькая Айша, Сурам сразу подтвердил статус малышки. Пусть она еще не прошла обряд единения, но в отсутствие Маримуары старших Айши, Рогнеда, второе лицо в клане, сразу после своего деда, Марукамирного. Никто не смеет оспорить ее слово, если вопрос не касается жизни и смерти. Загонщики замерли. На лицах незадачливых дельцов отразился весь ужас их положения. Ваше желание для них – закон, не правда ли? Воин с улыбкой взирал на побледневших мужчин, демонстративно поглаживая заточенные метательные звезды у себя на поясе. Ему хватило бы секунды, чтобы оборвать жизнь обоих загонщиков. Те, в свою очередь, низко кланяясь и извиняясь, пятились в сторону леса, теперь уже обходя по дуге самого Сурама. В их речитативе слышались слова благодарности, доброго здравия Амари и все Майши, а также искренняя жажда подарить ягерам такую мелочь, как ездовой скут. Достигнув кромки леса, оба мужчины исчезли с глаз кровожадно настроенной малышки и не менее кровожадно настроенного воина. «Спасибо!» — сорвалась из уст Айши искренняя благодарность. Девушка медленно осела у ног скута. Громоздкая животина аккуратно улеглась рядом со своей спасительницей и тихонько постановала, подозрительно косясь на Сурама единственным здоровым глазом. Вообще скуты — мирные ездовые животные, но если уж у кого-то из них удается установить связь с ездоком, то более преданного боевого товарища не сыскать. Своим бронированным телом скут до последнего вздоха будет прикрывать даже умершего ездока. Ни один крупный двуипостасный Мартины не мог похвастаться такой связью. Ни один, кроме Риды. Сурам смотрел на малышку, всю изгвоздавшуюся в крови животного и нежно поглаживающую скута по голове. Похоже, что-то сильно поменялось в характере ребенка после двух покушений, если она, ранее не отвечавшая на нападки старших Айши, не раздумывая встала на защиту более слабого существа. Глава 6. Я сидела, привалившись к теплой спине динозаврика. Он тихо и жалобно постановал. Никогда бы не подумала, что такая зверюга может издавать подобные звуки. А глядишь ты, все мы ищем кого-то сильного, кто в трудную минуту сможет нас поддержать и защитить. Динозаврик нашел меня. Ну а мне повезло, что появился Сурам. Воин с интересом рассматривал наш дуэт, в задумчивости поглаживая метательные звездочки на поясе. «Поздравляю вас, маленькая Айша. Вы только что приобрели себе верного друга до конца жизни. Чьей? Моей или его?» Я устало уточнила, поглаживая треугольную мордаху болотной животины. «Если вы умрете, он умрет рядом с вами. Они очень преданы своим наездниками», — грустно ответил Сурам. «Поэтому берегите себя и его заодно». Я кивнула, почесывая нового друга по шее. Нужно было набрать воды и промыть рану, пока в ней не завелась какая-нибудь пакость, но сил встать просто не было. «А у вас нет случайно с собой энергетика ли?» — спросила с затаенной надеждой у воина. Тот молча протянул мне маленькую крышечку с золотой жидкостью. Я вопросительно уставилась на предложенный объем. Казалось, сейчас меня с места не сможет сдвинуть даже стакан волшебного зелья Ури. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит, потому проглотила предложенное и поблагодарила от души. «Вечером плотно поужинайте и полежите в купели, будет откат. Концентрация для вас слишком сильная», — честно предупредил меня Суром. «Но кто ж его тогда услышал?» Силы вернулись, я даже зашла вместе со Скутом, как его называл Суром, в воду и тщательно промыла ему глаз и мордаху. Рана была не глубокая, но болезненная. Главное, внутри не было никакой грязи. Я пыталась представить, чем бы забинтовать рану, но такого размера полоски ткани у меня с собой не было. Заметив мою растерянность, Суром успокоил: «Пойдемте, проведу вас на скутерню Эмари, там ему помогут. Есть специальные мази из трав, они не дадут попасть заразе». Прежде чем выйти из воды, попробовала оттереть кровь Скута с тела, но она будто масло не смывалась. Даже чистка с использованием песка не помогла. Собственные вещи надевала с сожалением, но выбора не было, не разгуливать же в одном бикини. Мы степенно шли по узкой тропинке вдоль русла реки. Скут удивительно тихо для животного таких размеров следовал за мной. Суром молчал, но явно грозился заполучить косоглазие, пытаясь ненавязчиво рассмотреть мою одежду. «А ничего, что я вот так без спросу питомца приведу», — на всякий случай уточнила. Это перед загонщиками можно было качать права в гневе, а сейчас я понимала, что совершенно ничего не знаю о статусе Айши, об обязанностях и правах, не говоря уже об окружающем мире. «Я не шутил, когда говорил, что ваше слово – закон», — терпеливо объяснял мне воин прописные истины. «Любой ваш приказ, кроме заведомо самоубийственного, будет выполнен. Просто вы никогда не пользовались своими привилегиями». Суром о чем-то задумался, но все же добавил: «Я рад, что вашим первым решением было спасение беззащитного, а не заказ на цацкие тряпки. Этим вы похожи на вашего дедушку, Амари Марука». Дальше мы шли молча. Я догадывалась, кто мог затребовать себе тряпки в приказном тоне, и впервые поняла, что неплохо бы еще и с дедушкой Рогниды познакомиться. Скутерня представляла собой сеть пещер внутри скалы. Каждое животное имело собственный просторный вольер с поилками и легким перекусом. Отдельно находились так называемые ясли для подращенных малышей и вольеры, где мамы ухаживали за самыми маленькими скутиками. Рядом со скутерней располагался открытый выгул для тренировок, дрессуры и выездки зверей. Что меня особо удивило, это наличие собственного бассейна. Оказывается, скуты отлично плавают и получают удовольствие от водных процедур. Перемещаться на них можно и по суше, и по воде. Даже трехдневные переходы по пустыне были им не страшны. В еде животинки тоже оказались непритязательны. Насчет травоядности я сделала верное предположение. В случае необходимости могли и водоросли есть. Все это мне рассказывал мастер-смотритель Лейлу, проводя обзорную экскурсию перед приемкой на поруки моего нового друга. Прежде чем отвезти подранка в вольер, я погладила его и пообещала, что с ним здесь будут хорошо обращаться. Тот только горестно вздохнул, опустив голову к самой земле. «Ну чего ты загрустил?» — ласково поглаживала мордашку местного болотного скакуна. «Я буду тебя проведывать, будем выезжать с тобой в лес. У тебя здесь друзья появятся, а может и любимые. Вон какой широкий выбор». Грустная морда даже не оторвалась от земли, показывая все свое отношение к моим аргументам. Мастер Илу незаметно вложил мне в руку какой-то белесый толстый корень, глазами показывая, чтобы я прикормила страдальца. «Значит так, давай для начала тебя назовем, а то в самом деле подружиться подружились, а не познакомились. Меня зовут Рида», — я приложила раскрытую ладонь к груди. «А тебя?» — я перебирала варианты, с которыми ассоциировался у меня Скут, проговаривая их вслух. «Дина». Ответом мне был заинтересованный взгляд и едва заметное отрицательное покачивание головой. «Заврик». И снова отрицательный ответ. «Тира». «Стива». «Дипла». Но по унылой мордахе поняла, что ни один вариант болотному не пришелся по вкусу. «А что, если взять за основу цвет? Может, хаки?» Динозаврик вопросительно уставился на меня здоровым глазом. «Это цвет такой, смесь зеленого, серого, черного и желтого для маскировки на местности противника», — пояснила животинке значение придуманного имени. «Ты благодаря своему окрасу отлично можешь прятаться в лесу и в воде». Раздумья длились недолго, Ответом мне стало утвердительное покачивание головой и смачный такой лис языком. Вот и умничка, Хаки. А теперь давай-ка разрешим мастеру-смотрителю Илу смазать твою рану и показать новый дом. Я протянула руку с белым корнем в виде взятки. Подношение схарчили очень быстро, попутно облизав мне ладонь. Мастер Илу поднес еще один корень, но уже из своих рук. Хаки с опаской косился на незнакомца, но все же принял еду. Я постояла рядом, пока мастер Илу ухаживал за новым подопечным, смазывал рану и осматривал его со всех сторон в поисках других ран. Их, к счастью, не оказалось. Уже уходя за смотрителем, Хаки обернулся и попрощался тихим вскриком помеси гуся и динозавра. Я помахала рукой в ответ, и Хаки скрылся в пещерах. Порой нам всем очень важно знать, что есть те, кто нас провожает и встречает. Я грустно улыбнулась своим мыслям. Теперь у меня тоже есть существо, искренне радующееся моему существованию. Надо бы не обмануть его доверие. Оставив Рогнеду на попечении мастера-смотрителя, Илусуром удалился. Дел у него и так было не в проворот. Судя по внутренним часам, он опаздывал к отъезду. Хорошо, хоть Риду необходимо было провести на скутерню. Заодно и своего ездового скута забрал. Осталось захватить вещмешок из казармы. Как старший по званию и силе он мог бы жить дома, но не любил оставлять без присмотра свой отряд. Пусть дисциплина в подразделении была железной, но вторая ипостась иногда брала свое, что выливалось в редкие конфликты с кланниками ягуаров. Кого-то застукали в постели с чужой партнершей, кто-то повздорил с молодежью, меряясь удалью. А разбираться со всем этим приходилось Сурому. Командир старался во всем быть примером своим подчиненным и вот теперь поскрипывал зубами от невозможности появиться вовремя в точке сбора. С другой стороны, зрелище, свидетелем которого стал Суром, стоило того, что и говорить, Рида удивило. Молчаливая, болезненная, тихая Айша вдруг начала проявлять перспективные задатки. Верно говорят, что кровь, не водится, рано или поздно берет свое. Вопрос только, какая кровь преобладала в характерах других Айши и как отреагирует тотем на еще одну претендентку. Все ягуары втайне надеялись, что кровь ягеров возьмет свое хотя бы в одном из четырех наследников мужского пола. Все-таки хотелось кошкам ходить под предводительством мужчины, но наследственность непредсказуема. Все четверо оказались волчатами и не могли возглавить клан матери. Сурому же такая ситуация была только на руку. Три наследные Айши – это же прекрасная перспектива войти в род через партнерство и встать во главе ягеров. На династический брак претендовать он не мог, но его природных задатков вполне хватало, чтобы мягко возглавить клан по праву силы. Пусть Айша развлекается, купается в тряпках и цацках, может даже иногда позволять себе эпизодические загулы с другими котами, но рожать она будет только от него. Уж он-то постарается, чтобы сравнение было в его пользу. Рассматривая для своих целей Мию и Уму, Сурам склонялся скорее к Мие. Решительная, недальновидная, импульсивная и падкая на лесть и ласку кошка – то, что надо, чтобы встать во главе ягеров. Но, как ни странно, сейчас он уже не был уверен в своем выборе. Сначала этот запах, намертво запечатленный в памяти, запах сильный, равный, а теперь еще и Рида, поступающая по совести. Всего один поступок напомнил непреложную истину. Клан силен, только если во главе стоит мудрый и сильный Амари. Амари выбирается не кланом, а духами и клановым тотемом. Они выбирают достойнейшего претендента или претендентку. И если сравнивать действия Айши Ми и Айши Риды, тотем вряд ли встанет на сторону старшей. А значит, нужно пересмотреть свои намерения. С другой стороны, нельзя открыто действовать. Вдруг Рогнеда не пройдет обряд единения и все-таки станет выбраковкой. Для начала надо бы просто подружиться с девочкой. Не избалованная вниманием она не должна устоять. Повод есть. Она сама приглашала Сурома в зал памяти. Значит, решено. Начнет уделать время маленькой Айши сразу после возвращения с зачистки приграничья. По древнему обычаю решение межклановых вопросов происходило на пограничной территории. С незапамятных времен на побережье предками выложен каменный знак Триединства, символизирующий союз народов земли, воды и неба. Лепесток воды переливался идеально гладкой каплей аквамарина, лепесток земли чернел вулканическим базальтом с застывшими красными разводами, а небесное пристанище отмечал кабошон горного хрусталя, мерцая в отблесках огня. Сегодня факел пылал на стороне народа земли. Ягуары зажгли огонь, едва обнаружили тела погибших. Если океаниды не признают своих, то придется отправлять весточку аэрам, и расследование затянется. Временный лагерь, развернутый на побережье, был заметен издалека. Дым костра смешивался с резким запахом степной полыни, оседая на языке горечью воспоминаний. Муар скупо улыбнулась, невольно отмечая, что воины оберегали покой своей Ямари даже в мелочах. Муар не любила океан и все, что с ним было связано. Соль морского воздуха бередила старую душевную рану, напоминая про давным-давно утраченный шанс на счастье. Глубоко втянув носом горький дым, Амари покосилась на скривившихся консулов-океанидов. Ну да, не соль родных просторов, но они всегда могут уйти в свою стихию, если станет совсем невмоготу. Отряд располагался на ночлег. Пока Муар выслушивала обстоятельные донесения, океаниды ушли в воду и вернулись лишь на рассвете. Вид у них был озадаченный и встревоженный. Океаниды, скользкие по характеру, вечно отстраненные, холодные и невозмутимые, как стоячая вода в озере. Должно было произойти что-то серьезное, чтобы они не смогли скрыть собственных эмоций, ведь реакцией на весть о трех трупах были лишь едва заметный кивок и обещание на рассвете отправиться в путь. Никаких вопросов, уточнений, ничего. Даже в пути они хранили молчание, предпочитая во время редких остановок общаться жестами. Сейчас же маска ледяного спокойствия дала трещину, сквозь которую проглядывали настоящие эмоции. Океаниды зажгли огонь на водной вершине знака Триединства, подтверждая вступление в переговоры. Хвала духам отцов-прародителей, хоть не пришлось вызывать аэров. Хуже спокойствия океанидов только переменчивость настроения небесного народа. Те легко воспламенялись и также легко остывали от одного лишь слова. Могли сражаться насмерть, а спустя сутки полюбить врага отчаянно и на всю жизнь. Непредсказуемые союзники и крайне нежелательные враги, хотя еще неизвестно, кто хуже, открытые и переменчивые аэры или холодные и невозмутимые океаниды. Холодные, они такие не всегда и не со всеми. Помнится, нынешний Амари Кракена Фарис был горяч и страстен как аэр, ухаживая за юной Муар, и ведь она почти согласилась. Амари одернула себя, напоминая, с какой невозмутимостью бывший возлюбленный предложил ей стать одной из множества его партнерш, раз уж она не сможет подарить ему наследника. Еще я в очереди за объедками с чужого стола не стояла. Ответ гордой Муар был язвителен и категоричен. Глубоко в душе она рыдала от несправедливости и разочарования, но сумела скрыть истинные чувства за напускным высокомерием. Истинная Амари Ягуаров никогда не стала бы одной из. Муар вынырнула из воспоминаний как из омута, чуть тряхнув головой и вдохнув полной грудью горечь полыни. Пора приступать к осмотру. У каждого народа свои способы сохранения тел. Айры используют лед с горных вершин, а океаниды – глубоководные водоросли, выделяющие смоленистый обеззараживающий сок. Ягуары же осторожно рассекали слой застывшего желе и вынимали тела один за одним, укладывая на наскоро сделанные столы для осмотра. Чтобы тела не начали разлагаться, их подвергли консервации по всем правилам в ожидании заинтересованных сторон. В песке вырыли неглубокий бассейн, дно и стенки которого застелили в несколько слоев широкими листьями амры, проклеив стыки длинными срезами местных лиан для надежности. Бассейн наполнили морской водой и добавили несколько видов масел для обеззараживания. Тела поместили в импровизированную ванну с головой и добавили последний элемент – фуарада, порошок, превращающий раствор в желе и сохраняющий тела в исходном состоянии. Муар рассматривала лежащие перед ней обезображенные тела, едва прикрытые выцветшими лохмотьями. Два молодых мужчины и хрупкая девушка возрастом чуть старше Рогнеды. Кожа покрылась глубокими язвами, кое-где проглядывали пожелтевшие кости. Судя по вздутию, тела провели в воде несколько дней. Океаниды засвидетельствовали отсутствие колотых ран и следов укусов зверей. На лицах консулов читалась та же озадаченность, которая бушевала в душе самой Муар. Двуипостасные просто не знали, чем можно нанести такие увечья. Еще больше удивляло, что естественная регенерация не справилась. А без понимания орудия и причин отсутствия регенерации определить, злой ли это умысел или совпадение, оказалось нереально. Водники скрупулезно опросили ягуаров, обнаруживших тела, и обыскали побережье вдоль и поперек в попытках найти хоть какие-то следы. Увы, берег радовал белым песком и полным отсутствием чего-то еще. Ни водорослей, ни рыб, ни моллюсков. Абсолютно безжизненная картина. Словно океанская волна слезала все следы, оставив двуипостасным лишь подарок в виде трех изуродованных тел. Муар помнила, что где-то недалеко от побережья находилось селение выбраковок. Их тоже стоило бы опросить, но на расстоянии суточного перехода следов людей не было, а значит, и необходимость в допросе отпадала сама собой. Если быть честной, Амари не хотела встречаться с изгоями. Вечно болеющие, недолго живущие и обиженные на двуипостасных выбраковки неохотно шли на контакт, предпочитая сторониться бывших соклановцев. В чем-то их можно было понять, изгнанные из родного дома, люди чаще всего морально ломались и скатывались в полуживотное состояние. Были случаи, когда одичавшие и озверевшие выбраковки сбивались в отряды, выслеживали и убивали двуипостасных из мести. Такое не прощалось. Около 400 циклов назад были даже карательные походы против изгоев. Двуипостасные просто перебили все поселение выбраковок, включая женщин и детей. В зале памяти об этом нет информации, но отец в старости откровенно рассказал все, как было, и просил не допустить повторения подобных зверств. Поэтому лучшим решением Муар считала не вмешательство в жизнь изгоев. Не стоит бередить их обидой и напоминать про ту жизнь, которую они когда-то потеряли. За последние 100 циклов обряд единения у ягуаров не прошло чуть больше сотни человек. Обычно это 1-2 человека в цикл, но иногда случаются и счастливые праздники, когда вся молодежь обретает вторую ипостась. Мысли плавно перешли на ситуацию с Рогнедой. По всем признакам она должна была стать выбраковкой. Именно поэтому старшие сестры вознамерились кардинально решить вопрос с малышкой накануне праздника единения. Вот только разукрашенная физиономиями без слов подтверждала, что Дара и старшие Айши ошиблись, как и сама Муар. Поэтому через полцикла ягеры проведут отдельный ритуал для младшей Айши. Пока же Эмари присмотрится к Риде. Нахождение на грани общения с духами отцов-прародителей не проходит бесследно. Остается надеяться, что душа и тело ребенка, пережившие две гарантированные смерти, обрели жажду жизни для борьбы за свое место в этом далеко не дружелюбном мире. Слабым нет места в Мартине и во главе клана. Муар отстраненно наблюдала, как ягуары рубили широкие листья Амры и склеивали их между собой, создавая для погибших океанидов последнее пристанище. Работали на совесть, ведь на этих импровизированных лодках тела предстояло отправить домой. Где-то далеко, затерянный в водных просторах, располагался архипелаг водного народа, где они решали сообща спорные вопросы владения океаном. Туда же, видимо, и решили доставить тела погибших для прощания. Водники не вмешивались в процесс строительства, признавая и принимая помощь от террианцев. От растворов у Арада океаниды отказались, сняв с тела остатки одежды и обернув погибших в коконы из голубых водорослей в соответствии с собственными традициями. Каждое движение консулов было настолько плавным и нежным, словно они одевали и укладывали спать маленьких детей. Возможно, так оно и было. Наличие дыхательных татуировок отнюдь не означало совершеннолетие умерших. Тогда становились понятны скорбь и забота, сквозящие в поведении консулов. При мысли о том, в каких муках погибли эти подростки, даже Муар становилась не по себе, что уж говорить об океанидах. Светило медленно клонилось к закату, окрашивая океан в палитру багряных красок. Было в этом что-то зловещее, словно на берег накатывались не бирюзовые волны, а потоки крови. Тела покачивались на пурпуре вод, ожидая своего последнего плавания домой. Ветер стих, лишь шелест волн убаюкивал погибших, страшась нарушить их вечный покой. Лодочки легко заскользили по волнам, повинуясь мощным гребкам огромного фиалкового кракена, уходящего за горизонт в лучах заката. Прежде чем последовать за товарищем, один из консулов затушил огонь на знаке триединства, подтверждая отсутствие претензий к террианцам, и преподнес Муар подарок. Черная жемчужина размером с человеческий глаз в ажурном коконе из выращенного вокруг перламутрового коралла с шипами наружу выглядела настоящим произведением искусства. Дорого, долго в создании, хрупко, уникально. Амари Арис напоминает, что Амари Ягуаров всегда желанная гостья во впадине кракенов. Украшение плавно опустили на песок у ног Муар, и, не дожидаясь ответа, океанид растворился в волнах вместе с последними закатными лучами. Глава 7. Пурия добралась где-то часа через два, основательно заблудившись во внутренних переходах. Зато методом проб и ошибок разведался еще один ярус дворца, на этот раз скальный. Мы наткнулись на искусственные ледники с продуктами, склады с оружием и даже небольшое подгорное озеро. Видимо, этот источник был на случай осадного положения.